Глава 17. Первый луч света коснулся крыш. Раннее, раннее утро. На всех деревьях листья трепещут, пробуждаясь в ожидании дуновения предрассветного ветра. Затем откуда-то из-за поворота серебряных рельсов, выкрашенный в мандариновый цвет, покачиваясь на четырех истинно стальных колесиках, показывается трамвай. Он в эполетах мерцающей бронзы и золотых лампасах. Хромированный колокол звонит, когда престарелый вагоновожатый стучит по нему стоптанным башмаком. Цифры спереди и по бортам ярко-лимонные. В салоне сиденья щиплются прохладным зеленым мхом. Нечто, смахивающее на кнут, взмывает с крыши и, скользя по паутине проводов, натянутых высоко под пробегающими мимо деревьями, забирает свое электричество. Из всех окон веет благовониями. Это всепроникающий синеватый таинственный аромат летних гроз и молний. По длинным улицам в тени вязов катит трамвай. Рука вагоновожатого в серой перчатке бережно и надежно держит рычаги управления. В полдень вагоновожатый остановил трамвай посреди квартала и высунулся из окна. «Эгегей!» Дуглас, Чарли, Том и все мальчики и девочки в округе увидели помахивание серой перчатки и посыпались с деревьев, бросили прыгалки лежать белыми змейками на лужайках и помчались занимать зеленые плюшевые сиденья, причем бесплатно. Зазывая всех, кондуктор мистер Триден заслонил перчаткой щель кассы, трогая трамвай с места по тенистым улицам. «Эй!» — закричал Чарли. «Куда это все побежали?» «Последний рейс!» — объявил мистер Триден, воздев глаза к белому электрическому проводу, уходящему вдаль. «Трамваю конец! Завтрашнего дня запускают автобусы! А меня на пенсию! Так что всех прокачу бесплатно! Поберегись!» Он перекинул латунный рычаг управления, трамвай взревел и помчался по бесконечной зеленой дуге, а время во всем мире остановилось, как будто только дети и мистер Триден с его чудесной машиной плыли прочь по нескончаемой реке. «Последний день?» — спросил ошеломленный Дуглас. «Так нельзя. Мало того, что с зеленой машиной покончено, заперли в гараже и никаких возражений. Мало того, что мои новенькие тенниски стареют и замедляют ход. Как же я буду передвигаться? Но нельзя вот так отобрать трамвай». «Как же так?» — сказал Дуглас. «Как ни крути, а автобус — это тебе не трамвай. Шумит иначе. Ни рельсов, ни проводов. Не брыжет искрами, не сыплет песок на рельсы. Выкрашен по-другому, колокола у него нет. Выдвижной подножки тоже». «Это точно», — сказал Чарли. «Я обожаю смотреть, как трамвай выдвигает подножку, словно гармошку». «Конечно», — сказал Дуглас. И вот они у конечной остановки. Серебряные рельсы, заброшенные вот уже 18 лет, были проложены по холмистой местности. В 1910 году на трамвае доезжали до парка Чесмана с большими корзинами для пикников. Рельсы разбирать не стали, и они, зная себе, ржавели посреди холмов. «Здесь мы делаем разворот», — сказал Чарли. «Здесь-то как раз ты ошибаешься». Мистер Триден врубил резервный генератор. «А ну-ка...» Трамвай подскочил и плавно поплыл за городскую черту, свернул с улицы и покатился под горку сквозь отрезки пахучего солнечного света и обширных тенистых участков, разящих мухоморами. То тут, то там воды ручья омывали рельсы, и солнце просеивалось сквозь листву, как через зеленое стекло. Они шурша скользили по полянкам, утопающим в подсолнухах, мимо заброшенных остановок, где остались лишь россыпи конфетти из компостера вдоль лесного ручья в царство лета, а Дуглас тем временем разглагольствовал. «Трамвай даже пахнет по-другому. Я ездил на автобусах в Чикаго. Очень странный запах». «Трамваи слишком медленно ездят», — объяснил мистер Триден. «Будут автобусы, пассажирские, школьные». Когда трамвай, кряхтя, остановился, мистер Триден достал сверху большие корзины для пикника. Ребятня загалдела и принялась помогать ему нести корзины к ручью, впадавшему в тихое озеро, где с незапамятных времен стояла оркестровая ракушка, которую термиты перемалывали в пыль. Они сидели, поглощая сэндвичи с ветчиной, свежую клубнику и вощеные апельсины. Мистер Триден рассказывал, как здесь все было 20 лет назад. По вечерам на разукрашенной сцене играл оркестр. Музыканты дули в медные рожки, полный дирижер разбрасывал пот с палочки, дети и светлячки носились по зеленым травам, дамы в длинных платьях носили высокие прически помпадур и ходили по деревянным настилам ксилофонам с джентльменами в удушающих воротниках. Время превратило настилы в труху. Озеро пребывало в тишине, синеве и покое. Рыбы бороздили яркие водоросли, а кондуктор все бормотал и бормотал, и детям показалось, что они очутились в другом году в компании чудесно помолодевшего мистера Тридена с глазами, горящими как лампочки, искрящимися электричеством. Денек выдался несуетливый и непринужденный. Никто никуда не спешил, со всех сторон лес, солнце застыло в одной точке, а голос мистера Тридена то поднимался, то опускался, спица стрекоза пронизывала воздух, вышивая в нем золотистые и невидимые узоры. Пчела устроилась на подсолнухе, не переставая гудеть. Трамвай застыл, как околдованный органчик Каллиопа, вспыхивая там, где на него падали лучи солнца. По небу с криком пролетела гагара, кто-то поежился. Мистер Триден натянул свои рукавицы. «Пора отправляться, а то ваши родители заподозрят, что я похитил вас навсегда». В трамвае стояла тишина и прохладный полумрак, словно в кафе мороженом. Шурша зеленой бархатистой кожей притихшая детвора опустила сиденье и уселась спиной к спокойному озеру, покинутой сцене и доскам, которые издавали музыкальные звуки, если пройтись по ним к берегу навстречу другим землям. «Дзинь!» — раздался нежный звон, вызванный ногой мистера Тридена, и они поплыли домой по покинутым солнцем лугам с увядшими цветами, по лесам, навстречу городу, который, казалось, сдавил бока трамваю своим кирпичом, асфальтом и древесиной, когда мистер Триден остановился, чтобы высадить ребятишек на тенистой улице. Чарли и Дуглас вылезли последними и стояли около высунутого языка трамвая складной подножки, вдыхая электричество, наблюдая за перчатками мистера Тридена на латунных рычагах. Дуглас провел пальцами по зеленому речному мху, посмотрел на серебро, медь, винного цвета потолок. «Что ж, еще раз до свидания, мистер Триден». «До свидания, мальчики». «Увидимся, мистер Триден». «До встречи». В воздухе раздался легкий вздох. Дверца захлопнулась, втянув свой рифленый язычок. Трамвай медленно отплыл навстречу вечеру. Ярче солнца и мандаринов, в сиянии золота и лимона, завернул за угол вдалеке и пропал из виду, исчез. «Школьные автобусы». Чарли подошел к бордюру. «Теперь уже и в школу не опоздаешь. Прямо с порога забирать будут. Так и проживешь всю жизнь без опозданий, Дуг. Это же какой-то кошмар, ты только подумай». Но Дуглас стоял на лужайке, рисуя в своем воображении завтрашний день, когда придут люди и зальют серебристые рельсы горячим битумом, и никому в голову не придет, что здесь когда-то бегал трамвай. Он знал, что понадобится уйма лет, чтобы забыть про рельсы, как бы глубоко они ни были погребены. Однажды, осенним, весенним или зимним утром, он проснется и, даже не подходя к окну, просто лежа в тепле и уюте своей постели, расслышит его еле-еле, далеко-далеко. И за поворотом утренней улицы, между стройными рядами вязов, платанов и кленов, в тиши перед началом дня, у своего дома он услышит знакомые звуки, словно тиканье часов, громыхание дюжины железных бочек, гудение одной единственной гигантской стрекозы на рассвете. Как карусель, как электрическое завихрение, цвета синей молнии, приближающееся, нагрянувшее и промчавшееся. Перезвон трамвая. Словно кран с газировкой шипел, когда выпускалась и складывалась подножка. И в своих грезах он снова пускался в плавание по утаенной и захороненной дороге к утаенной, захороненной цели. «Сыграем в «Выбей банку» после ужина», — предложил Чарли. «Еще как сыграем», — подхватил Дуглас.